«Встань и живи, или там, где другие тормозят, я жму на газ». Шилова Юлия Витальевна, 2012. Что такое известность? Ковровая дорожка, высланная лепестками роз? Или разбитая колея, утыканная битым стеклом? Женщина в мире мужчин – привилегия или испытание? Она не терпит посягательства на свою свободу и привыкла жить по своим правилам. Она одна, но не одинока, талантлива, но не заносчива, жадна до жизни и дорожит каждым днем. Она идет гордо с улыбкой, даже если на душе тяжело, потому что не может иначе, ведь она Юлия Шилова.